Глава вторая. Раз пошли на дело. Через полчаса после ужина из-за душевного разговора с мамой Надя отлучилась в туалет. Когда она пребывала в уголке задумчивости, ощутила подозрительное колебание не то воздуха, не то энергетического поля, или как это еще должно называться, с метафизической точки зрения. Пока девушка сообразить и точно идентифицировать происходящее оказалась не в силах. Зато она явственно ощущала малиновую вину, смущенное мерцание и радужные переливы на периферии зрения. Первым делом Надюшка перешла из санузла в свою комнатку. Силам, может, и все равно, а ей беседовать с ними на толчке как-то не камильфо. «Добрый вечер», — первой поздоровалась Надя. «Ты сердишься? Обижена? Боишься?» Робким разноголосым хором уточнили незримые обычным людям собеседники. «Нет, на что?» — удивилась девушка, отвечая разом на все вопросы. «Тебе было плохо. Мы не подумали. Не рассчитали. Информационный канал подали. Слишком широкий для человека». Взахлеб затараторили силы 21. По привычке вопя всем хором, из двух десятков единых голосов. «Зато я столько сразу поняла, узнала и почувствовала». Постаралась утешить Надя тех, кто явно переживал не столько за успех своей миссии, но и за ее здоровье. «Я вообще не понимаю. Как вы смогли мне столько всего разом объяснить и показать? Это стоило небольшого дискомфорта». Почему-то Наде казалось, что от присутствия сил к ней идет уютное пушистое тепло. Не могли ее новые знакомые сознательно желать ей зла, а потому и упрекать их по большому счету было не за что. Не смогли просчитать результат. Вот и вышло. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотя и как лучше, кажется, тоже случайно получилось, и, пожалуй, даже лучше, чем хотели. «Если бы я всего того, что вы мне разом открыли, не поняла, то и вас понимать толком не смогла бы. В моем мире люди такого не знают. А еще, мне кажется, я теперь вас и без кулона на груди отлично почувствовала». Девушка для проверки сняла подвеску, положила ее на полочку, отступила на шаг и довольно улыбнулась. «Точно, ничего не изменилось. Я ощущаю ваше присутствие и слышу вас». Мысленно Надюшка возликовала, случись ей потерять волшебные украшения, связь с силами не исчезнет. «Кулон — старый след. Хранил отпечаток проводника, пробудил, открыл доступ. Не нужен больше. Ты сама проводник и путь». Снова восторженно загалдели 21. «Только сомневаюсь, нужна ли я вам и смогу ли чем помочь?» Закончила Надя свою мысль. «Ты сможешь». С абсолютной убежденностью объявили новые знакомые и, вероятно, потенциальные работодатели Надежды. «В природе твоей восстанавливает ткань мироздания, расплетать неправильные узлы и штопать прорехи». На сей раз силы были единодушны в своих утверждениях, и голос опять звучал как один, без намека на немалое число собеседников. «Какая-то мистическая супершвия получается», — мысленно фыркнула Надя, но пререкание оставила. Уж больно интересно все было. Нужна силам загадочная швея, она ею будет. Если сможет. Ведь так здорово ощущать себя частью чуда, быть рядом с ним. Обрадованные силы 21 взорвались немыслимым вихрем энергии и цвета, от которого в нетренированной голове девушки зашумело, как от бокала вина, и похвастались. «Мы нашли законника. Можно начинать работу». «Нашли? Когда и как нам встретиться?» – деловито уточнила Надя. «Зачем?» – удивились бесплотные собеседники. «Мы развернем экран связи. Вы сможете общаться. Прямо сейчас». Прежде чем девушка успела что-то спросить про загадочный экран, его действительно развернули и включили. Осталось только мысленно порадоваться, что она не завела разговор с силами в туалете. А то, пожалуй, экран ее новые странные знакомые могли включить и там. Словом, девушка мгновенно увидела мужчину. Не слишком опрятного, полного и едва ли трезвого, судя по большому бокалу, двум бутылкам на столе и одной их товарке, притаившейся между ножками стула. «Дарсен Виндер», — торжественно представили свою находку силы. Тот, как раз потянувшийся сделать очередной глоток из бокала, поперхнулся не то недопитым вином, не то воздухом, закашлялся и просипел. «Предупреждать надо, о великие!» «Надежда – это лучший знаток законов, основных миров узла, нашего уровня и нескольких сопредельных. Очень приятно. Вежливо. Все-таки даренных юристов алкотестером проверять не принято. Поздоровалась девушка. Зато даренный юрист тактичностью и вежливостью не страдал. Бумкнув бокал на стол, впился взглядом в худенькую фигурку Нади и уточнил. «Это, что ли, ваше сокровище? Какое-то оно заморенное, страшненькое. Ее что, луну не кормили?» «Я сама ем», – пропыхтела Надя, пытаясь понять, нравится ей комковатое переплетение цветов и вкуса, олицетворяющее Дарсена Виндера, или нет. Какое-то оно оказалось спутанное и будто подернутое не то пылью, не то ржавчиной или вовсе накипью. Будь юрист кастрюлькой, в руки так и просился бы какой-нибудь убойной эффективности гель, отмывающий все. «Видать, плохо получается», – сварливо резюмировал юрист. «Ну, не у всех же есть, выходит, как у тебя пить?» Неожиданно для себя огрызнулась Надя, и Дарсен в ответ не обиделся, а удивительно звонко по мальчишечке расхохотался, одним махом отодвигая бокал и бутылку на край стола. «Уела! Итак, дело! Чем озадачить его великие, скромных смертных?» «Мы не знаем, как поступить». Совершенно по-человечески или искусно подражая людям, признали силы 20 и одной. Хоровой вздох, раздавшийся одновременно и в разнобой, был весьма эффектен. «Конкретнее», – потребовал подробностей законник, откинувшись на спинку высокого кресла и прикрыв глаза, готовясь к работе. «С нас требуют денег», – конкретизировали силы. Юрист, настроившийся выслушать серьезную проблему, снова поперхнулся не то остатками вина, не то воздухом. «С вас? И кому же? Из какого перепоя этакая гениальная мысль взбрела в голову, о великие?» Силы снова вздохнули и принялись рассказывать, одновременно являя или транслируя. С точностью определения Надя затруднялась. Картинки кадры иной реальности. Оказывается, у 20 и одной, как у практически любого бога в мирах, имелись свои храмы, открытые для доступа любому желающему. Издревле в храмы допускались все, и никогда за право ступить под их своды ни с кого не требовали денег. Силы вообще не занимались сбором пожертвований и приношений. Зачем им, бестелесным, материальные ценности? Если что надо, они материализуют, нарушая извечный людской закон сохранения энергии. Ничто из ничего не берется. Еще как берется, если знаешь способ и обладаешь должным могуществом. Так вот, один из храмов сил 20 и одной располагался на землях условно ничейных, то есть принадлежащих им с давних пор, и соседствовал с владениями смертного, его заливными лугами. Надежда и, наверное, Дарсен тоже узрели величественное, весьма эклектичное здание из светло-серого с проблеском радужных искр камня, каким-то чудом умудрявшееся выглядеть гармонично при всем диком смешении стилей, от строгого классицизма до причудливого не то рококо, не то барокко в сочетании с немыслимой этникой. Таким был храм сил 20 и одной, гостеприимно распахивающий врата любому паломнику. Раскинулся он на разнотравных диких лугах под неимоверно ярким синим-синим небом, а поодаль лежали заливные луга собственника-жалобщика. Тоже вроде как зеленые и сочные, но лишенные того буйного разнообразия, каким могли похвастаться прихрамовые территории. Одни луга перекатывали зеленые волны, другие служили для выпаса забавных животных, чем-то похожих на крупных коз с разноцветной синей, зеленой, голубой, оранжевой, желтой шерстью. Именно эта территория и стала камнем преткновения. Ушлый травовед посмел утверждать, что паломники топчут его прекрасные луга и пугают скот, когда прутся в храм. В качестве компенсации он потребовал с сил плату в звонкой монете. Вроде и не очень большую, но постоянную. Опять же, прецедент. Одному заплатишь, второй счет выкатит, а там такими долгами обрастешь, что никаких сверхъестественных способностей к материализации ценностей не хватит. Примерно так пробормотал юрист себе под нос, почесывая лоб, и предложил совсем не юридический метод. «Если этого хвата в другую инкарнацию отправить, потомки позговорчивее не будут?» «Зачем?» – нахмурилась Надя, не одобряя простейшего решения. «Лучше телепорт построить. Пусть паломники прямо к храму переносятся и лугов не топчут». «Идея, но лучше доработать». Снова энергично потер лоб Дарсен. «А скажите-ка, великие, вы местность вокруг храма, в том числе луга, не облагораживали?» «Болота там были прежде», — скромно согласились силы. «Отлично», — — потер руки юрист. «Тогда и телепорт строите, и благословение свое слугов снимайте. Пусть снова болотом становится. И не вы этому ловкачу, а он вам заплатит за то, чтобы все в прежнее русло вернулось. Только табличку преждения у телепорта повесьте. Что далее земли свободны от ваших милостей, сообразны с волей владельца. Потому ступающий на них делает сие на свой страх и риск». Надежда с восхищением уставилась на законника и протянула. «А так правильно!» «Ха! Не зря полтора века с кляузами копался!» — приосанился советчик. И вид его в заляпанной вином и чем-то жирном рубашке уже не казался Наде комичным. Какая разница, как выглядит специалист, если он помогает? Серо-зеленые глаза юриста сверкали. С них будто пенка стылого безразличия спала. А Надюшка тихо радовалась, что пока помогать ее новым знакомым несложно и интересно.